Лестриндж зашелся от хохота. Том прищурился на тусклый отсвет салатовых светильников и про себя усмехнулся пристрастию Эмилии к мелкому кокетству. Даже укрыв ноги покрывалом, девочка как бы невзначай оставила приоткрытыми белоснежные мраморные коленки. «Отойди», – прошипел Том, брезгливо поморщившись. Он направил палочку на стул и через секунду вернул ему первоначальный вид. «Здорово, Том», – воскликнула Элеонора Монтегю. «Теперь Ивери начнет все сначала». Ее слова потонули в гуле восторга. «Им нравится травить», – думал с отвращением Том, идя по маленькому коридору в спальню. «Сегодня Ивери, завтра кто-то другой». «Выдающееся открытие, Вальдемарт», – расхохотался надменный голос. «Ты разве не знал, что достаточно бросить им кого-то на растерзание, и они будут готовы для тебя на все? Воспользуйся этим, и ты можешь стать величайшим волшебником из всех, когда-либо живущих». «Каким образом?» – тупо спросил Том самого себя, разглядывая складки темно-зеленого полога. Спальня четверокурсников, как на грех, была самой холодной за все годы его учебы. «Как насчет черной магии?» – продолжал ехидный голос. «Ты ведь убедился, насколько полезны темные искусства? Убирайся!» – устало вздохнул Риддл. Внутренний спор прекратился, и он уставился в серо-зеленую подушку. За минувшие полгода он не раз ощущал желание бросить темные искусства, но не мог это сделать. В их изучении было что-то затягивающее. Том не мог точно сказать что, но именно это чувство эйфории влекло его в запретную секцию чуть ли не каждую ночь. Однако сегодня он настолько устал, что не мог пошевелить ногами. Перед глазами поплыло видение, как Миранда показывает ему движущиеся снежинки на ватмане. Том закрыл глаза и расслабился, пытаясь представить, каково это, лежать в темноте, без единой мысли и шороха. Нет, не получается. Должно быть, живым этого не дано понять. Займись-ка делом, Вальдемарт, хихикнул в голове надменный голос. Том не сопротивлялся. Достав палочку, он наколдовал холодный синий шар и углубился в задание по древним рунам. Я предупреждал тебя, Том, змееподобное лицо в зеркале расхохоталось леденящим душу смехом. Ты не пожелал меня послушать. Ты убил ее, закричал с ненавистью Том, выхватив палочку. В самом деле, глумливо ухмыльнулся призрак, разве я, а не ты, придумал дуэльный клуб, разве я, а не ты, довел ее на балу до сидения на мраморном полу, разве я, а не ты, водил ее в Хаксмит во время метели, все это случайности, закричал в отчаянии Том. Слу, он не договорил, рука с палочкой бессильно упала, страшная мысль от того, что змееподобное лицо говорит правду, закрывала для него все. Том понимал, что надо скорее бежать отсюда, но, слушая слова призрака, он чувствовал себя во власти странной магии, которой не мог противостоять. «Это Вальдемарт, Том», — проговорило чудовище. «То, чего ты так хочешь, не так ли? Это я, лорд Вальдемарт», — воскликнул с негодованием Том. «Пока не совсем», — серьезно сказало лицо. «Ты знаешь, что такое Вальдемарт?» В зеркале появилось изображение Тома, которая стала тотчас превращаться в высокую фигуру со змееподобным лицом. Том огляделся по сторонам и с дрожью посмотрел на часы. 5:30 утра. Это был просто страшный сон. Он хотел было снова лечь, но понял, что не сможет больше уснуть. Преодолевая головную боль, парень тихонько спустился в гостиную и сел у тусклого камина. Утомленно вздохнув, Том взмахнул рукой. Книга, которую он взял накануне вечером, проплыв по воздуху, приземлилась открытой на его ладони. Он пролистал первую часть, не ожидая увидеть ничего нового. Поэтому для него оказалось полнейшей неожиданностью, когда под буквой «Д» он заметил знак в виде пересеченных кругом треугольника. Том вспомнил этот рисунок. Он был выгравирован на портсигаре того волшебника, чьей палочкой он убил Патрика. Ниже стояла подпись «Знак даров смерти». Используется в качестве официального знака Гриндевальда. «Черт возьми, это может быть интересным», пробормотал Том. Продолжая поглядывать в страницы, он вышел из гостиной. Коридор оказался на удивление холодным. Факелы горели тусклым ночным светом, и Том знал, что ровно через час, не раньше и не позже, карлик Мур зажжет их дневным светом. В жизни все наступает по расписанию, даже смерть. Невдалеке послышался стук каблуков, необычайно легкий, без сомнения принадлежавший нежному существу. Том посмотрел влево и чуть не улыбнулся. По плитам, цокая каблуками, шла Оливия Хорнби в окружении подруг. «Представляете», – прошептала с лукавой улыбкой девочка. «Я невзначай сказала, что тролли живут в предгорьях, там, где лес подходит к горам. И что кретин?» – рассмеялась высокая Эллис. Он насторожился. А тут Дылда Стаффорд из Гриффиндора появилась, и он давай ее про троллей спрашивать. Он пойдет туда, пойдет. От восторга Оливия подпрыгнула и захлопала в ладоши. Большой зал заполнялся учениками, обсуждавших предстоящий квиддичный матч между Гриффиндором и Слизерином. Развернув пророка, Том начал рассеянно читать, что вермахт захватил Ясную Поляну, имение графа Льва Толстого. «Том», — раздался голос Дамблдора. Он вздрогнул. Профессор трансфигурации подошел к слизеринскому столу. «У вас все хорошо?» «А, да», — пробормотал он, растерянно глядя на его серую мантию. «Вы очень бледны», — посмотрел с тревогой Дамблдор. «Как хорошо вы спали сегодня ночью», — прищурился он. «Ну, мне не спалось», — вздохнул Том. За минувший месяц он начал изучать науку с необычным названием «окклюменция» и подозревал, что профессор Дамблдор бросает на него непростые взгляды. «Вам следует сократить время занятий». Глаза учителя трансфигурации сузились. «Если почувствуете себя плохо, бегите ко мне или мадам Эльвире». Дамблдор, подобрав мантию, пошел к выходу. Том, прищурившись, посмотрел ему вслед. Ему всегда казалось, что профессор Дамблдор либо считает его сумасшедшим, либо он ему попросту не нравится, но что касается последнего, в этом парень не сомневался. Со времени смерти Миранды неприязнь Тома к Дамблдору возросла, однако он считал нужным скрывать ее. Лениво закрыв книгу, он поплелся на занятия. На уроке предсказаний профессор Лоридж не обучал четверокурсников составлять гороскопы. Движение созвездий по звездному небу было бы интересным, не сопровождая их постоянные трёп Арминты, Марта и Сьюзен. Слизеринки составляли любовные гороскопы, проверяя совместимость знаков. Тусклое осеннее солнце слабо освещало бордовые кроны запретного леса. В лужах еще искрились слабые лучи. «Останься в живых, Миранда, она нарисовала бы это на ватмане». Но Миранда не увидит этого никогда, как не увидит однажды и он, Том Риддл. Между прочим, на Сьюзен положил глаз Мальком Хиггс с шестого курса, прошептала Арминта, когда слизеринцы собирали вещи. На эту уродину Том изумленно поднял брови. «Интересно, как в такую можно влюбиться?» Вырвет при одной мысли ее обнять. «А ведь ты прав, Том», — рассмеялся Лестрингж. «Уродливые девушки должны дать дорогу нормальным», — вздохнул он, плотоядно взглянув на тонкую фигуру спускавшейся по лестнице Мари Аркан. Том задумчиво посмотрел на яркий факел. «Все ли люди имели право на любовь, или она должна, как привилегия, принадлежать тем, кто заслужил?» Одна половина души смеялась над этим. Зато высокий и насмешливый голос утверждал, что так и должно быть. На каменных сводах виднелись водяные подтеки, проклятое отопление, которое карлик Мур никак не мог починить. Усмехнувшись, Том медленно пошел на зелье. «Сегодня, — заметил Слакхорн, — мы приступим к изучению интереснейшего зелья амортенции». Том с отвращением заметил, как Мона МакКейп и Дженни Сполдинг зашлись счастливыми улыбками. «Но прежде всего, — загадочно произнес профессор, — кто скажет мне закон над Альберта Уафлинга?» Том лениво посмотрел на пробирки. «Сейчас профессор будет рассказывать, что амортенция способна вызывать влечение, но не способна дарить любовь. Потом он будет спрашивать, что чувствуют ученики от запаха амортенции. Тех, кто скажет хоть что-то, будет ждать град насмешек. Или, например, запахи», — продолжал Слакхорн, расхаживая по классу. «Мне кажется, мы можем перейти к выяснению их природы, хотя природа влечения». Он не закончил. От волнения Энтони Крэп уронил чернильницу и под общий хохот пролил ее на бархатную туфельку Эмилии Гринграсс. Девочка с ненавистью пнула его, оставив на лбу фиолетовую отметину. Профессор Слакхорн с трудом отчистил обоих, поднес молкающий хохот гриффиндорцев. «Скажите, сэр», — спросил профессора Том, спускаясь с ним по лестнице после урока. «На днях я готовил эссе по древним рунам и наткнулся на странный знак». Том замялся, поймав взгляд Слакхорна. «Дары смерти. Не думал, что вы увлеклись сказками, Том». Мастер зелий смотрел на ученика с почти искренним изумлением. «Я понимаю, сказки Барда Бидля занимательны, особенно сказка о трех братьях и смерти. Но я прочитал, что», — от волнения Том заломил руки за спину, — «этот знак использует Гриндевальд». Эффект был неожиданным, хотя меньший, чем тот, на который рассчитывал Том. Круглое лицо зельевара вытянулось, а в бесцветных глазах мелькнули искорки страха. С минуту он смотрел на ученика, словно оценивал его, но затем рассмеялся. «Ах, вот оно что! Бьюсь об заклад, что вы, юноша, читаете не совсем разрешенные книги», — лукаво погрозил он толстым пальцем. Риддл поспешил улыбнуться в такт его шутке. «Но, Том, это же естественно. Гриндевальд обожает дешевые эффекты. Сам Черный Орден называется Орден СС Татинкопф, то есть Мертвая Голова». «Мертвая Голова», — повторил Том. Ему показалось, что пламя в чаше вспыхнуло сильнее, но это был только отблеск. «Да, именно так», — кивнул Слакхорн. «К сожалению, Том, я сейчас занят», — заметил Зельевар, давая понять, что разговор окончен. «Конечно, сэр», — улыбнулся Риддл. С минуту он смотрел на огонь в чаше, а затем, развернувшись, пошел в библиотеку. После обеда Том изучал сказку о дарах смерти. Повествование о трех братьях показалось ему занимательным, но не серьезным. Но если, например, воспринять ее как аллегорию, то все вставало на свои места. Возможно, речь шла о неких предметах, обладание которыми позволяло стать мастером смерти. Перед глазами Тома поплыли образы эсэсовцев с кокардами в виде черепов. В большой зал Том спустился к ужину. Слушая болтовню Рейвенкловок, Том почувствовал, как сердце обливается кровью от того, что среди них нет Миранды. Вспоминая ее тихий смех, Том подумал о том, что Миранда могла бы стать призраком вроде Серой Дамы. Интересно, можно ли с помощью магии создать световой образ Миранды, который мог бы всегда говорить, думать и ходить точно, как она? Том хотел было что-то сказать себе, но не успел. Вдалеке раздался оглушительный рев. Профессор Раджан быстро шагнул к окну. Вслед за ним побежали ученики. «Тролли!» — закричал Филипп Дидгари. Он не ошибся. В сумрачном свете было заметно, как на поляну перед запретным лесом вышел огромный горный тролль. Через минуту к нему присоединился и другой. Оба они потрясали кривыми дубинками и жутко ревели. Полутемный зал утонул в гамме голосов. Девочки, особенно слизеринки, завизжали. Арминта упала без чувств. Эмилия с визгом залезла на стол, растолкав позолоченную посуду. Том выхватил палочку, приготовившись нападать или защищаться. Профессоры Дамблдор и Мэри Фот помчались к выходу. «Всем оставаться на местах!» — крикнул директор Диппет. Дальнейшие события замелькали так быстро, что Том не всегда успевал за ними уследить. Стоявшие возле окон уверяли, что учителя взмахами палочек заставили троллей скрыться в лес. Затем преподаватели вернулись в большой зал, волоча за руку потрепанного Хагрида. Губы великана были разбиты, а на лице красовалась пара синяков. «Этого дегенерата будто потоптали небольшие слоны», — хмыкнул Лестриндж, глядя на Рубиуса. «Так ему, кретину, и надо», — заметил Том, рассматривая синий стол. «Такую тварь пора посадить на цепь», — взвизгнула Эмилия, свесив со стола тонкие босые ножки в дорогих чулках. В вечернем отсвете факелов ее кожа приобрела оттенок слоновой кости. «Я бы держала его в клетке, где этот зверь не мог бы встать в полный рост». Девочку продолжало трясти. Ее зеленые глаза стали серо-голубыми от испуга. Том чуть не фыркнул, представив, как Гринграсс прохаживается возле клетки со скрючившимся в ней Хагридом. Взмахнув палочкой, Риддл поднял в воздух маленькие черные лодочки на высоких каблуках и обул дрожащую Эмилию. «Попрошу внимания!» — крикнул Диппет. Гул смолкал с трудом, и директору пришлось наколдовать стучащий металлический гонг. «Сейчас мистер Хагрид объяснит нам причины своего, ГММ, как бы сказать, необычного поступка. Я», — всхлипнул Рубиус, — «я только это, глянуть хотел. Вы понимаете, что ходить в предгорье запрещено?» — спросил Диппет. «Так ведь интересно Тама, лес и горы», — вздохнул Хагрид. Том с интересом отметил, что смеялись в основном гриффиндорцы, многие из них, видимо, считали Рубиуса кем-то вроде клоуна. «Армандо, Хагрид еще ребенок», — бросил с мольбой Дамблдор. «Великаны любят горы, это в их природе. Может, снимем 200 баллов с Гриффиндора?» «Нет, Альбус». На этот раз Диппет оказался жесток. «Мистер Хагрид совершил омерзительный поступок и будет наказан». Том почувствовал, как в душе нарастает ярость. Сказал бы Дамблдор хоть слово в его защиту, попадись он, например, во время похода в запретную секцию. Том, рассматривая темные окна, задумался о том, почему таким даунам, как Хагрид, прощаются все, а ему не спустили бы малейшие нарушения. Да-да, оставить такой проступок безнаказанным означало бы развалить дисциплину. Диппет сложил морщинистые руки в замок. Решено. Мистер Хагрид получит 30 ударов розгами и проведет ночь в карцере. Что же, вздохнул декан Гриффиндора. Только никаких кандалов и подвешиваний за ноги, Армандо. Жестко сказал он, глядя на Диппета. Альбус, успокойтесь. Я не Финниас, откликнулся директор. Ради вас, смутился он, наткнувшись на строгие искры в глазах Дамблдора, Я готов уменьшить количество ударов до 25. Мистер Мур, да, сэр, кивнул карлик. Поскольку мистер Хагрид велик, я увеличу станок для порки и розги в 2 раза. Его будут пороть, воскликнула Лукреция Блэк. Вот бы посмотреть на такое зрелище, мечтательно улыбнулась она. Том не расслышал ее слов. Только сейчас, несмотря на всю суету с Хагридом, он начал понимать смысл прочитанного. Если сказка о 3 братьях была аллегорией, то титул мастера смерти мог быть доступен только магии Певереллов. Чтобы это прояснить, стоило бы сходить ночью в запретную секцию. Или просто, щурясь на отсветы факелов, Том едва не рассмеялся. Или просто взять разрешение у профессора Слокхарна. Глава 27. Красная магия. Для беседы с профессором Слокхарном Том выбрал ближайшее воскресенье. За завтраком царило уныние. Вермахт захватил местечко Красная Поляна, откуда открывался вид на Москву. Пошел легкий снег, и ученики собирались в Хагсмит. Том положил газету в карман и спустился в пустой холл. Через полчаса Том заметил приближавшуюся пухлую фигуру. Профессор Слокхарн, облачившись в бордовую мантию с меховым воротником, торжественно отправился в Хагсмит пропустить стаканчик. Едва спустившись по ступенькам, зельевар растянулся на гололеде и ушиб лопатку. Подбежавший Том помог толстяку подняться и очиститься от грязи. «Как же мне повезло, что вы на моем факультете, Том», — растрогался мастер зелий. «Бездельник, бездельник Мур», — проворчал он, с тоской оглядывая обледеневший двор. «Не мог посыпать песком двор. И у нас в спальне холодно», — вздохнул Том. Не то чтобы он хотел пожаловаться, но ему было важно находиться на одной волне со Слокхарном. Мур совсем обленился, только гоняет учеников. Зельевар кашлянул в надушенный платок. «Сэр, может быть, вы посидите в кабинете?» — улыбнулся Том, указав на убегавшую вверх лестницу. «Отличная идея», — обрадовался зельевар. «Знаете, Том, мне все же удалось выцарапать немного жасминового чая». Том улыбнулся, понимая, что профессор просто боится идти в больничное крыло. В кабинете Слокхарна стоял зеленоватый сумрак. Уютные клетчатые шторы удивительно смотрелись на фоне стен из дикого камня и тусклого камина. Разлив чаю, мастер зелий уютно устроился в дорогом кресле, а Том начал расхаживать по комнате, рассматривая колдографии. «Ваши ученики, сэр?» – спросил Том, подойдя к большому снимку. Нетрудно было заметить, что перед ним шло заседание знаменитого слаг-клуба. Так назывались вечеринки старшеклассников у декана Слизерина. В центре сидели 3 ребят 16 или 17 лет. Следом за ними полукругом стояли 4 кокетливо улыбавшиеся девочки, между которыми в желтом клетчатом пиджаке и венской бабочке красовался сам мастер зелий. «Ах, Том, мой звездный выпуск 32-го года», — вздохнул Слокхарн. «Многие из них, покинув школу, немалого добились. Даже этот», — Том указал на сидящего слева широкоплечего блондина с вытянутым лицом и внимательным тяжелым взглядом. «Том, о нем лучше не говорить», — зельевар кашлянул в платок. «Антонин Долохов, мой педагогический провал, потомок бедных русских дворян, примкнул к Гриндевальду. Такой был славный, прилежный мальчик», — Том усмехнулся. Долохов напоминал ему приютских главарей, использовавших ладони малышей в качестве пепельниц. Зато остальные, Джеффри Гойл, указал зельевар на пухловатого парня справа, помощник замминистра, Эрни Ливден, показал он на худого темноволосого паренька в центре из полукровок, но женился на Элоизе Булстраут и стал заместителем главного редактора в «Пророке». Да, вот, кстати, и она, с темными кудряшками, 2-я слева. То есть сделал карьеру членом, усмехнулся про себя Том. Из всех видов карьеры удачная женитьба казалась ему наиболее постыдным вариантом. И девочки, Том, про Булстраут знаете. Рядом Анджелина Ролли, ведущая культурной колонки в «Пророке». Эвелина Силвин стала загонщицей халихитских гарпий. Билеты мне всегда обеспечены. А это, Том указал на крайнюю слева девушку с вьющимися каштановыми волосами. Ох, Том, моя любимица Кассиопея Блэк, староста Слизерина. Девочка была очень милой, не то, что ее непутевая сестра Цидрелла. Та вышла замуж за Септимуса Уизли, и ее выжгли с фамильного дерева. Не удивляйтесь, у Блэков есть жуткий обычай – выжигание неугодного родственника. «Интересно, есть ли такой обычай у гонтов?» – рассмеялся в голове холодный голос. «Наверное, маму сразу бы выжгли», – с омерзением ответил себе Том, глядя на позолоченный подсвечник в виде еловых веток. «А, знаете, Том, мне пришла в голову идея», – просиял зельевар. «Что, если после Нового года вам прийти на заседание клуба?» «Почту за честь, сэр», – Постарался улыбнуться Том. В душе ему не доставляло удовольствия слушать пустые разговоры, как мелкие эпизоды жизни выдаются за подвиги Геракла, усмехнулся про себя мальчик. Однако приглашение в этот клуб считалось высшим почетом, и не только у слизеринцев. Вот и славно, складки на гладком лице Слакхарна исчезли, и тому он сейчас напомнил ребенка, получившего желанную игрушку. «Ладно, мне нужно подготовить ингредиенты. Что-то еще, Том?» — спросил обеспокоенно Зельевар, видя, что парень продолжает смотреть на каминный огонь. «Да, сэр», — бросил он открытый взгляд на Слакхарна. «Профессор Мэрифот перевела меня на программу Жаба, но многие ее задания требуют работы в запретной секции. Пусть пока под присмотром библиотекаря или кого-то из учителей», — поспешил сгладить неловкость Том. Слакхорн задумчиво взглянул на ученика, а затем рассмеялся. «Ну и ловкий же вы парень, Том», — подмигнул он. «Что же, зная вашу тягу к знаниям и безупречную репутацию, я не могу отказать». Вот, Зельевар набросал несколько предложений на клочке пергамента и протянул его тому. «Спасибо, сэр», — кивнул Риддл, аккуратно положив в карман пергамент. С минуту они смотрели друг на друга, а затем рассмеялись. Декан весело и заливисто, его ученик, мягко и почти беззвучно. Затем Том выдавил из себя подобие улыбки и аккуратно вышел из кабинета. В слизеринской спальне было холодно. Том, переодеваясь в серо-зеленую байковую пижаму, пожалел, что у него нет еще пары или тройки свитеров. Грелки слизеринцам выдавали через неделю, так что пока приходилось дрожать под одеялом, нагревая телом островки тепла. Мальсибер был мрачен и наорал на Крэбба. Лестриндж грустно вздыхал. Том не сомневался, что он обдумывает стратегию завоевания Аркан, хотя француженка благоволила пятикурснику Кристоферу Роули. Сам Том был в плохом настроении. Библиотекарь мисс Слайман согласилась, скрипя сердце, пропустить его в запретную секцию. Однако, чтобы Риддл не соврал, она повесила между стеллажами маленького серебристого жука, который должен был запищать, если парень нарушит запрет. Тому казалось это отвратительным. Ученики шестого и седьмого курсов работали без всяких жуков. Подождав, когда спальня затихнет, Том натянул поношенный зеленый свитер и выскользнул из кровати. После множества ночных бдений ему хотелось спать, но желание добраться до заветного шкафа было велико. Этот поход напоминал ему проникновение в запретную секцию на первом курсе. Ну, разве что вместо грозы с молнией за окнами шел дождь со снегом и не было письма от Миранды. Том почувствовал тупую боль и, преодолев желание зажечь свечу, пошел по мраморной лестнице, самому опасному отрезку пути. Завтра ему обеспечены бледность, фиолетовые мешки под глазами и настороженный взгляд Дамблдора. Париафригида, Том, войдя в запретную секцию, наколдовал шар из холодного фиолетового огня. Его целью был шкаф с наиболее темными книгами. В нем хранился тот самый манускрипт по красной магии, который Том смотрел на первом курсе. Установив заклинание защиты, парень зажег свечу и открыл замок. Черная книга с золотой вязью стояла на месте. Общие принципы красной магии. Теория бессмертия. Стараясь найти хоть какую-то зацепку, Том открыл статью о Певереллах и перечитал ее вновь. По легенде, именно Певереллы создали три магических артефакта, дары смерти, объединение которых позволяет достичь бессмертия. Девизом рода Певереллов были слова «Последний же враг истребится», «Смерть», «Объединить дары смерти». Но каким образом? Недоумевал Том. Едва ли всесильная палочка, воскресающий камень и мантия-невидимка существовали на самом деле. В поисках ответа Том открыл раздел «Теория бессмертия» и принялся читать. Наука, называемая в немецких землях красной магией, объединяет несколько вариантов достижения личного бессмертия. Первое. Создание философского камня и изготовление на его основе эликсира жизни. Второе. Расщепление душевной сущности и приобретение способности к фрагментарной жизни. Третье. Объединение даров смерти и приобретение статуса мастера смерти, высшей формы красной магии. Значит, размышлял Том, мастер смерти – это высший титул в области красной магии. Отойдя с книгой от стеллажа, он сел на ступеньку лесенки, ведущей на верхние полки. Философский камень нужен для эликсира, который позволяет не умирать. Черная магия, связанная с каким-то расщеплением сущности, дает личное бессмертие, а титул мастера смерти. Том вздрогнул, почувствовав, что мысль озаряет его быстрее, чем находятся слова. Быть может, мастер смерти – это просто владелец тайны расщепления сущности. Была половина пятого. Поставив книгу на место, Том вышел из запретной секции и посмотрел в окно. Дождь со снегом перерос в облажной ливень, хотя парень не сомневался, что завтра лужи станут гололедом. «Бедняга Слакхорн», — ехидно подумал Том. «Сейчас, впрочем, важнее другое. Если знание о бессмертии было настолько темным, то ему предстояло изучить самые высшие формы темной магии, такие, которые, похоже, не смог осилить сам Гриндевальд. Декабрь принес с собой хлопья мокрого снега, укутанные инеем деревья и радостные вести о наступлении русских. Колдографии в пророке изображали бесконечный поход русских колонн через заметенные леса. Среди ребят, весело машущих зимними шапками, было немало выпускников Дурмстранга. Хотя бомбежки поутихли, большинство учеников оставалось в школе, и директор Дипит снова решил устроить праздник. У маглов объявил за обедом профессор Дамблдор: «Есть великолепное развлечение. Катание на коньках мы можем устроить в Хогвартсе». Профессор улыбнулся залу: «Не просто бал, а ледовый бал». «Но, Альбус», — изумился Дипит, — «где мы возьмем каток и коньки?» «Мы можем наколдовать каток на опушке запретного леса, Армандо». «Ну, а коньки?» — развел он руками. «Можно трансфигурировать из ботинок». Том скривился, глядя на треугольники его очков. Ему казалось, что заместитель директора смеется над всеми, показывая каждому ученику его ничтожество. «Я шучу с вами, но мы-то знаем, насколько я сильнее всех вас», — с отвращением домыслил за него Том. «И все-таки, Альбус, это едва ли возможно», — нахмурилась профессор Мэрифот. «Маглы используют для коньков короткие платья. Не знаю, можем ли мы позволить это нашим ученикам, особенно девочкам». «Думаю, да, Галатея», — улыбнулся Дамблдор. «Не вижу ничего страшного, если девочки раз в году», — выдержал он паузу, — «да, наденут платья выше колен». «Армандо, ах да, Альбус», — пробормотал директор. Возможно, он что-то возразил, но большой зал утонул в криках. Том почувствовал, как на душе скреблись кошки. Коньки, как и любой спорт, были для него страшным испытанием. Еще более противными казались ему девицы, готовые на все, лишь бы продемонстрировать ноги и коленки. В довершение всего настроение тому портил жидкий суп. С приютских времен у него сохранилась ненависть к вареным овощам. «Ты слышал?» — Друэлла прервала его размышления. «Темные волшебники напали на одно из предместий Йорка». «Я думал, сейчас Гриндевальду нет ничего важнее России», — ответил Том, принимаясь за порцию аппетитного стейка. «Гриндевальд после Вязьмы думал, что с Россией покончено, и забросил к нам несколько групп своих сторонников. Теперь», — понизила голос Друэлла, — «они начали нападать на всех подряд». Выйдя из зала, они остановились возле большого подоконника. Снежные хлопья падали на парапет башни. Том прикусил губу и, обернувшись, заметил, как по коридору гурьбой проходила вся семья Блэков: Вальбурга, Лукреция, Альфред, Сейнус и Орион. «Мерлин, Том, как же я ненавижу эту гнусную семейку», — прошептала Друэлла, сжав тонкими ногтями базальтовый подоконник. «Не все Блэки мерзавцы». Том с удивлением взглянул на подругу. «Лукреция, конечно, тварь, а Орион ленивый идиот, но Вэлл и Сейнус ничего». «Не все, Том, ты понятия не имеешь, что это за семейка», — сорвалась девочка. «Их обычай выжигать с фамильного древа неугодных, их мерзкий этикет, когда ты должен вести себя, словно мешок с мекиной, их обычай отрубать головы старым эльфам и вывешивать их на лестнице», — всхлипнула Друэлла. Старуха Элладор делала это с наслаждением, а Лукреция, говорят, внешне и по характеру, ее копия. «Тебе какое дело до них?» — недоумевал Том, поправляя подол пиджака. Он едва не рассмеялся, представив, как надменная Лукреция показывает гостям зверские трофеи. Том посмотрел на все нараставший снежный сугроб и усмехнулся. Гонты могли жить в самой бедной хижине, но ни один Блэк никогда не встанет с ними вровень. «Том», — голос Друэллы сорвался, — «я обречена быть одной из них». «Как это обречена?» — Том с силой сжал ее холодную руку. «Просто, Том, в чистокровных семьях заключают брачные контракты, и мои родители договорились, что я достанусь одному из Блэков, Альфреду или Ориону», — удивленно поднял брови Том. «Боже, какая разница?» — Друэлла, запнувшись, едва не подбила каблук. «Важно, что Блэки должны породниться с Розье». Вечерние факелы зажигались один за другим, возвещая о конце короткого зимнего дня. Друэлла заговорила про взятие русскими Волоколамска, но Том не слушал ее. Больше всего на свете ему сейчас хотелось раздавить кого-нибудь, как таракана. Раздавить от того, что Миранда больше не увидит зимнего неба, а Лукреция видит и поедает вишневое варенье. Рождество подошло без происшествий. В сочельник тому приснился жуткий сон, где в зеркале мелькали разбомбленные дома и трупы повешенных на улицах русских городов. Змееподобное лицо утверждало, что это сделано ради справедливости. Том вскочил в холодном поту, хотя нисколько не удивился этому. В последнее время ему снились нескончаемые кошмары, объединявшие в себе различные фрагменты всех предыдущих, и этот новый страшный сон казался еще более реальным. Дрожа, Том натянул мантию, вышел из гостиной и поплелся вверх по лестнице. Однако он так и сел, услышав голоса за дверью. «Он слишком молод, Гораций», — сказал неуверенно Дамблдор. «Возможно, вы зря разрешили ему работать в запретной секции. Ему исполнится 15 через несколько дней», — спокойно ответил Слакхорн. «К тому же Том — блестящий ученик». «Все верно, Гораций. Он очень талантлив, и все же меня волнует его замкнутость и, как мне кажется, жестокость. После смерти мисс Литтлтон у него нет друзей», — вздохнул профессор трансфигурации. Том осмотрел подтеки на стенах и почувствовал, как внутри нарастает ярость. Дамблдор считал его замкнутым и злобным ребенком, не более того. Тому казалось, что профессор трансфигурации охотно поставил бы ему выше ожидаемого в качестве рождественского подарка себе любимому. Надев зимний плащ, Том после завтрака поплелся к замерзшему озеру, любуясь, как метель наметает сугробы. Неразлучная троица в составе Пруэтта, Сполдинг и Вуда обстреливала снежную крепость, но тому было все равно. «Интересно, как они будут делить эту шлюшку Дженни?» — усмехнулся в голове надменный голос. «Говорят, в этом году будет большой праздник», — заметила проносившееся мимо привидение молоденькой девушки. «Конечно, ведь русские победили под Москвой», — ответил почти безголовый Ник, подав спутнице руку. Том, вернувшийся в украшенный позолоченными свечами холл, проводил взглядом призрачные фигуры и пошел в библиотеку. Как бы то ни было, канун Рождества обещал быть интересным. Всем ученикам с 1 по 7 курс разрешалось участвовать в ледовом балу. В 9 вечера Том встретился с одноклассниками на мраморной лестнице. Он обратил внимание, что мантия Друэллы все-таки чуточку светится в темноте. Большинство школьников надели плащи, и неспроста. Снаружи было очень холодно, и сильная поземка кружилась возле сугробов, напоминавших заметенные холмы. Вокруг школы были развешаны гирлянды с огоньками фей, создавая мерцающие дорожки. Лесничий, тролл по имени Окк, вырезал из льда несколько скульптур. Небо было расцвечено северным сиянием. Том остановился на обледеневшей ступеньке и почувствовал, как по щеке поползла непрошенная слезинка. «Ты ведешь себя как ребенок, Волдеморт», — расхохотался надменный голос. Том закусил губу и, ловя в сосульках отсвет факелов, пошел по дорожке. Небольшой наколдованный каток освещали старинные газовые фонари, такие же, как возле парадной лестницы. Несколько шестикурсников из Хаффлпаффа, видимо, маглорожденные, показывали остальным, как надевать коньки, а затем, как надо на них передвигаться. Только Дженни Сполдинг в малиновом костюме лихо резала лед лезвиями, отбрасывая по сторонам ледовую крошку. «Мы не катаемся, Томми». Том обернулся и вздохнул. Эмилия нашла его слабину и не могла не посмеяться над ней. «Я не любитель коньков, Гринни», — заметил небрежно Том. К его досаде Эмилия была на высоте. Девушка надела короткий темно-синий вязаный костюм и белые ботинки, словно намеренно созданные для коньков. «Любуешься, Томми?» — нежно рассмеялась Эмилия. «Готовься, тебе стоять у этих ног на коленях», — бросила она выразительный взгляд на парня. «По-моему, у тебя и так море поклонников, Гринни», — ехидно ответил Том. «Правда, качество большинства из них оставляет желать лучшего. Разве ты не поможешь мне, Томми?» — лукаво улыбнулась Эмилия. Риддл чертыхнулся. Чтобы наколдовать лезвие, ему нужно было присесть перед Гринграсс, но отказать ей в помощи парень не мог. Вздохнув, Том присел на одно колено. Довольная девочка посмотрела на него сверху вниз и победно протянула маленький ботинок. «Нельзя ли поживее, Томми?» Эмилия капризно дернула тонкой ножкой, когда Том наколдовал ей первый конек. «Имей терпение, Гринни». «Готово», — фыркнул Том. «Тебе снова удалось получить мою помощь», — пробормотал он, отряхивая колени от колючего снега. «Потому что я твоя укротительница, Томми», — ухмыльнулась Эмилия и, даже не взглянув на поедавшего ее глазами Филиппа Дидгари, легко помчалась по льду. К удивлению Тома, слизеринка скользила по ледяному зеркалу не хуже Дженни Сполдинг, а через пару минут и вовсе сделала изящный разворот. «Свет!» — воскликнул профессор Дамблдор. Взмахнув палочкой, он окрасил небо фонтаном из ярко-синих искр. Зазвучал вальс, и вся толпа помчалась по кругу поодиночке и парами. Смотря, как легко кружится воздушная фигурка Эмилии, то поднимая, то опуская точеные коленки, Том ощутил сладковатое головокружение. Ему вдруг захотелось, чтобы она научила его скользить по льду, а затем кружиться с ней так же, как кружатся Игнатус и Дженни. Эмилия обернулась, словно прочитав его мысли, и, усмехнувшись, послала торжествующую улыбку. «Скорее, Том, она же Вила!» — крикнул в голове властный голос. «Больше всего на свете Вила боится смерти», — пробормотал Том. Он попытался вспомнить похоронные гирлянды возле тела Лисли. Зачерпнув немного снега, он легким движением руки рассыпал его пудру. Неожиданно музыка оборвалась. Голоса становились все громче. Том обернулся и с удивлением заметил, что со стороны Хагсмида поднимается огромный столб пламени. Мимо озера бежала через сугробы щуплая первокурсница из Хаффлпаффа Помонаспраут, кричащая во весь голос, что Хагсмид горит. Девочки закричали, пытаясь сбросить с себя коньки. Директор Диппет в панике метался, пытаясь успокоить учеников. Столб огня поднимался все выше, освещая черное зимнее небо. Повинуясь неведомому порыву, Том нашел в толпе кричащую Эмилию и, схватив ее белую перчатку, потянул на себя. Глава 28. Нептун и молнии. Спокойствие. Громовой голос профессора Дамблдора, казалось, пытался внести порядок в толчею. «Префекты, собирайте учеников и ведите к замку». Том не расслышал его слов и посмотрел на бегущую толпу. «Безнадежно. Им вряд ли удастся протиснуться к крыльцу школы. Я... Что это?» – бормотала Эмилия, трясясь от страха. «Тихо!» – прикрикнул Том. Усадив девочку в сугроб, он схватил ее миниатюрные ботинки и в мгновение ока расколдовал с них полозья. Мутная метель, освещенная матовым отблеском фонарей, закрывала горизонт. Том с ужасом подумал, что без темной магии он не сможет защититься, а ее нельзя применять своей палочкой. Оставалось воспользоваться палочкой Эмилии, а потом, в крайнем случае, уничтожить ее. «Том, я...» – девочка хлопала густыми длинными ресницами, в которых забавно замерзли снежинки. «Эмили, здесь опасно». Том осторожно достал палочку из ее кармана и положил вместо нее свою. «Скатись во враг, а потом беги к озеру». Эмилия механически закивала. Том осторожно положил руку ей на плечи, снова подивившись хрупкости ее тела. Затем он толкнул девочку вниз и, удостоверившись, что она встала во враге, выпустил защитные чары. Палочка Эмилии была непривычно легкой, но повиновалась ему беспрекословно. Хаминум ревелиум. На поляну выскочил высокий человек в черном балахоне и металлической маске. «Ты только посмотри, Отто, какой щенок!» – расхохотался он, кивнув выбежавшему из-за деревьев коренастому напарнику. «Держись от меня подальше!» – Том ожидал услышать лающие немецкие звуки, но подошедшие говорили на английском. «Вот как?» – засмеялся коренастый человек. Жесткость его слов напоминала тому речь доктора Дуизинга. «Хочешь устроить поединок, импиди?» «Противомаксима», – парировал Риддл. Из палочки выплыл белый щит, от которого пошатнулся невысокий маг. «Сруция!» – властно воскликнул высокий волшебник. Том вскрикнул от боли, которая была в десятки раз хуже любых побоев. Каждый дюйм его тела, казалось, горел, точно к нему приставили раскаленный паяльник. Волшебники хохотали, словно каждый стон Тома доставлял им наслаждение. «Надеюсь, это просветлит тебе мозги», — усмехнулся высокий, сняв проклятие. «Торрия». Том решился, наконец, применить темные искусства. Человек по имени Отто закричал и стал кататься, пытаясь сбить с себя пламя. Риддл злорадно усмехнулся. Убрать его было невозможно ни Финити Инсантетим, ни Агуаменти. «Дамблдор, оказывается, дает неплохие уроки», — хмыкнул его напарник. «Придется припечатать тебя, как жука, Сруси, Империя», — жестко ответил Том. Вспышка осветила поляну, и оба луча, столкнувшись друг с другом, исчезли. Том взглянул на заметенную снегом елочную лапу и, пользуясь замешательством врага, поднялся с земли. Высокий волшебник прошептал заклинание. По снегу заскользили крупные черные бусины. Они прыгали по тусклому фонарному лучу, приближаясь к тому, и чем ближе они подходили, тем сильнее вибрировала его палочка. Взмахнув палочкой, Том выкрикнул проклятие черного щита. Бусины ударились о темную поверхность и, отскочив, заскользили назад к волшебнику. Поставив световую завесу, Том скатился во враг и побежал в заросли. Идти через покрытые инеем кусты оказалось несложно. Скрип шагов нарушал только хруст мелких сучьев. Вдруг из зарослей послышался шорох. Том взглянул на кусты, опасаясь появления дементора, но оттуда вышел кентавр. Парень с интересом осмотрел его мускулистое тело и волосы цвета вороньего крыла. «Маленький волшебник», — удивился кентавр. «Ты в порядке?» «Ну, относительно», — пожал плечами Том. «Как вас зовут?» «Я, Хирон, кентавр. А ты, Том Марвала Риддл, лорд Волдеморт», — добавил он тихонько, глядя на кружащуюся поземку. «Марвала, говоришь?» Кентавр понимающе кивнул. «Значит, из гонтов?» «Предание гласит, что последний из гонтов будет воплощением основателей своего рода. Нептун, ты не видишь его, но он сегодня ярок. Что означает Нептун?» Том поднял голову и увидел бирюзовый шар. «Планета начала новой эры», — задумчиво ответил кентавр. «Век Гриндевальда подходит к концу, и на смену ему придет темный мастер». Он не успел договорить. Перед соснами снова выросла фигура человека в черном балахоне и металлической маске. «Провожаешь щенка, Хирон?» — расхохотался волшебник. «Не думал, что кентавр опустится до общения с учениками маглолюбцев. Не думал, что маги опустятся до служения Геллерту», — хмуро ответил кентавр. «У тебя будет время подумать», — усмехнулся волшебник. «Авада Кедавра». Зеленая вспышка обдала кентавра, и он стал медленно оседать на снег. «Сруция». Парень почувствовал волну ненависти к твари, убившей кентавра. Волшебник упал, и, точно так же, как недавно Том, стал кататься по земле. «Ты напрасно осмелился назвать меня щенком. Меня, самого лорда Волдеморта», — холодно рассмеялся Том. Изловчившись, он с ненавистью пнул мага по голове. Невдалеке послышались шаги. Подумав с минуту, Ридб наложил на волшебника заклятие забвения и петрифицустаталус. Через мгновение на поляну вбежали профессор Бери и Карин Силдин, помощник министра. «Том, ну слава богу!» – закричал профессор Бери, размахивая фонарем. «Мисс Гринграсс сказала, что вы остались в лесу, и мы волновались. На меня напали, но я сбежал. Потом мне помог кентавр». Том старался подбирать каждое слово. «Одного из этих гадов я, кажется, завалил. Посмотрите, профессор», — распорядился бойкий чиновник. «Их осталось мало, и Авроры парируют в Хаксмит», — пояснил он. «Некоторые британские маги примкнули к Гриндевальду. Правда, среди них были 2-3 немца. Том, невероятно, вы обезвредили самого Ирвинга Яксли», — раздался изумленный голос профессора травологии. «Дайте-ка подумать. Да, 200 баллов Слизерину. Спасибо, сэр», — пробормотал Том. «Но я не уверен, что заслужил такую награду». Со стороны Хаксмида поднимались языки пламени. Возле обледенелого крыльца мадам Эльвира хлопотала, помогая уносить раненых. Два тела положили на носилки и наглухо закрыли белой пеленой. Над одним из них горько рыдала девочка, в которой Том признал старосту Гриффиндора Минерву Макгонагалл. «Том, есть убитые», — заметил подбежавший Альфред Блэк. «Кристиан Свен из Рейвенклэй, какая-то гриффиндорка». Профессор Дамблдор подошел к Минерве и, погладив ее непокрытую голову, повел за собой. «Как Эмили?» — обеспокоенно спросил Том. «Ой, жива-здорова твоя принцесса», — хмыкнул проходящий Филипп Дидгари. «Беги скорее в холл, а то она сама разуться не может». Том направил заклинание судороги ног на Филиппа, и тот сразу упал. Слизеринец не стал торжествовать победу, а, протискиваясь через толпу, побежал в холл. Долго искать ему не пришлось. Гринграсс, как и многие другие, сидела на покрывале у лестницы и дрожала, прижимая к телу грелку. Рядом сидели Друэлла и Сьюзен, которые, похоже, попали в пургу. «Томми», — Эмилия перевела на парня насмешливый взгляд, — «сегодня ты вел себя по-рыцарски, и я разрешаю прикоснуться к моей руке», — протянула она маленькую холеную ручку с длинными ногтями. «Эмили, все хорошо?» — Том обнял ее за плечи. «Мы позволяем себе вольности, Томми», — засмеялась Эмилия. Девочки прыснули, но тому было все равно. Легким движением он поменял их палочки. «Мисс Гринграсс», — Том дернулся, услышав голос мадам Эльвиры, — «обниматься со своим парнем будете позже. А вас, мистер Риддл, задело заклинание?» «Так, ерунда, круциат усы». Том не заметил, как Друэлла и Эмилия вскрикнули от ужаса. «Круциатус?» — мадам Эльвира взмахнула пухлыми руками. «Немедленно в больничное крыло». Тусклый свет факелов падал на каменные стены. Войдя в палату, Том почувствовал ноющую боль. Всего год назад он сидел здесь у постели Миранды. «Ты не забыл значение своего имени, Волдеморт», — расхохотался надменный голос. Перед глазами поплыла картина зимней поземки и кентавра, приседающего от зеленой вспышки. Затем видение исчезло, и вот уже Миранда в парадной одежде сидит на мраморной лестнице и исходит от кашля. Тогда на ее платье была большая белая роза. «Пейте, пейте, мистер Риддл», — произнесла мадам Эльвира, протягивая мальчику чашку с зельем. «Я, пожалуй». Том скривился от горечи. Навеки стала опускаться тяжесть, бороться с которой он был не в состоянии. Остаток каникул прошел, как в тумане. В большом зале состоялось прощание с погибшими. На кладбище в Хаксмиде выросли два новых блестящих надгробия. Глядя на кружение снежного вихря, Том думал, что вся его жизнь прошла под знаком бесконечных похорон. С начала второго семестра директор Диппит ввел в Хогвартсе осадное положение. Выходить из гостиных после 9 вечера стало запрещено под страхом порки. У третьекурсников для походов в Хаксмид стали требовать специальных разрешений, подписанных родителями или опекунами. Слушая речь Диппита о борьбе с темными силами, Том радовался, что эти правила не ввели, когда он был на третьем курсе. Вечно пьяная миссис Коул не подписала бы ему ни одной бумаги. Утром 8 февраля в школе царило оживление. Накануне русские начали очередное наступление на Ржев и Вязьму. Профессор Дамблдор, понимая настроение учеников, не мешал им тихонько переговариваться на уроке. Том быстро превратил кроликов в пару шлепанцев и обратно, за что получил высший балл. После занятий Том, как обычно, остановился у окна и стал смотреть на падающий снег. Между окном и подоконником была широкая щель. Том машинально провел по ней пальцем и обнаружил маленькую кисть. Миранда, наверное, положила ее сюда, а потом отвлеклась и забыла. Теперь потрепанная от времени кисть была в его руках, а ее хозяйка лежит в земле. «Интересно, Стаббс с Мальсибером заслуживают авады?» – задумчиво спросил себя Том. «Много им чести, империя, и пусть повесится на ближайшей сосне», – расхохотался внутренний голос. А отец, Том выронил кисть и с ненавистью сжал кулаки. Этому могло было в самом деле мало такого легкого наказания, как империя. «Ох, Том, вы здесь!» – Том вздрогнул, но тотчас успокоился, заметив коричневую мантию профессора Слокхорна. «Сегодня в 7 у меня встреча клуба, и я был бы рад видеть вас». «Благодарю вас, сэр», — улыбнулся Том. «Почту за честь принять участие». «Да-да», — Зельевар похлопал ученика по плечу. «Я решил отпраздновать день рождения мисс Гринграсс», — засмеялся он и побежал вниз по лестнице. Риддл нахмурился. Эмилия после Рождества пыталась вести себя с ним, как капризная дама с подданным. Однако отказать Слокхорну он не мог. Тому, кроме того, не терпелось выудить из Зельевара кое-какие сведения, и любопытная Эмилия могла ему помочь. Без четверти 7 Том вошел в кабинет профессора зельеварения. Стены были затянуты изумрудной и серебристой тканью. Комнату заливал салатовый свет вычурной зеленой лампы, свисавшей с потолка. В центре стола сидела Эмилия в темно-синем платье и таких же перчатках до локтя. «О, я знала, что рыцарь придет поздравить свою королеву», — жеманно произнесла девушка, кокетливо поправляя локон. «Мы приглашаем вас к столу, мистер Риддл». «Батюшки ты мои», — Том, — воскликнул подбежавший Слокхорн. «Садитесь-ка быстрее», — указал он на свободный стул прямо напротив Эмилии. Помимо Тома и Эмилии в комнате были Рэндальф Лестриндж, Альфред Блэк, Нортон Мальсибер, Друэлла Розье и третьекурсник Аластер Нотт. Том понятия не имел, зачем Слокхорн пригласил этого слащавого блондина, но, вероятно, какие-то расчеты у него имелись. «Что же, за именинницу?» – провозгласил тост Слокхорн. Том вместе со всеми поднялся из-за стола и осушил бокал сливочного пива. «Да-да, жаль нет торта, чтобы наша прекрасная мисс Гринграсс потушила 15 свечей». Том едва не фыркнул от отвращения. Зельевар разулся и забросил ноги на маленький бархатный пуфик. Прежде Том видел, что так поступала в гостиной Эмилия, кокетливо демонстрируя красоту своих маленьких ножек, обтянутых прозрачными чулками. Сам факт, что толстый Слокхорн ведет себя, как его изнеженная ученица, казался тому отвратительным. «Русские сделали подарок имениннице», — заметил спокойно Аластер Нотт. «Как пишут в пророке, они прорывают Ржевский плацдарм. Я видела этот Ржев на карте», — насторожилась Эмилия. «Выходит, они почти не продвинулись от Москвы», — профессор решился, наконец, Том, постукивая пальцами по столу. «Не могли бы вы рассказать нам об ордене СС?» «Что же?» Зельевар охотно подвинул поднесенный эльфами стейк с жареной картошкой. «Для маглов слово СС означает охранные отряды, в то время как для волшебников – две руны или двойная молния. «А что символизирует двойная молния?» Изумленный Лестрингш от волнения стал двигать бокалом по зеленой скатерти. «Я не специалист по рунам», — Лестрингш вздохнул Слакхорн под мелодичный звон приборов. «Но у германцев двойная молния обозначает власть». Том задумчиво посмотрел на декана. Его давно интересовало пристрастие Зельевара называть одних учеником по имени, а других — по фамилии. Судя по тому, что Слакхорн называл его Томом, он был в фаворе. Гриндевальд не скрывает, что его цель – создание нового человека, стоящего вне морали и достигающего бессмертия. «Господи, мы совсем засиделись», – воскликнул Зельевар, взглянув на часы. «Разве мой рыцарь не проводит меня до гостиной?» – оскалилась Эмилия, когда Риддл подошел к выходу. Девочка, изящно откинув подол, мельком продемонстрировала ему маленькие темно-синие туфельки. «Хватит, Эмили», – устало заметил Том, поддерживая ее холеную руку. «Давай хоть раз поговорим серьезно. Ты веришь в рассказ Слакхорна?» «Знаешь, да». В глубоких глазах Эмилии читалось изумление. Она словно не ожидала, что их вечная пикировка примет такой поворот. «Я слышала от родителей, что кокарды СС – знак преодоления смерти или что-то такое. Только неужели каждый волшебник, который носит фуражку с черепом, всерьез верит, что Гриндевальд подарит ему бессмертие?» Том усмехнулся, представив себе, как Гриндевальд, стоя на площади, направляет империя на коробки своих войск. Едва ли это было возможно. Ответ должен быть очень простым. «Пирамида, Эмили». Том выпустил ее руку и, достав палочку, стал с азартом чертить линии на стене. «У Гриндевальда есть несколько близких учеников. Допустим, он обучает их и обещает каждому бессмертие. У каждого из его учеников есть свои ученики. А если ученики взбунтуются?» Бирюзовые глаза Эмилии с интересом смотрели на игру светящихся линий. «Тогда применяется империя. Точно так же, методом пирамиды», — жестко ответил Том, и от волнения провел рукой по рисунку. «Ты страшный человек, Томми», — неожиданно серьезно сказала именинница. «Ты подобрал себе первых учеников?» Том нахмурился, но через минуту улыбнулся краем губ. Не говоря ни слова, он взмахнул палочкой и, к удивлению Эмилии, убрал сияющие линии. Зима 42-го года выдалась самой холодной на памяти Тома. Сугробы, слегка подтаивавшие днем, покрывались ночью ледовой коркой и превращались в настоящие торосы. В начале марта разгулялась такая метель, что отменили поход в Хаксмит, а через две недели ураганом выбило стекла в школе и поломало деревья в запретном лесу. Единороги ушли от стихии подальше вглубь леса. Снег стаял только в середине апреля, хотя и потом свинцовые тучи часто разражались колючей крупой. Большой зал теперь украшал черно-зеленый макет бомбардировщика «Ланкастер», словно напоминавший, что и британская авиация будет держаться до конца. Том после разговора с Эмилией часто думал о власти. Едва ли он точно мог сказать, как именно относится к этому слову. Оно отталкивало и в то же время притягивало его. Возможно, он мог бы стать одним из величайших магов в истории. Том хотел, чтобы ему подчинялись, чтобы с ним считались. Обе его половины жаждали уважения, но часто спорили друг с другом о том, как можно этого достичь. Их способы были различны. Одна его часть, или правильная половинка, как называл ее Том, настаивала, что нужно добиваться этого упорным трудом, терпением и настойчивостью. Другая считала, что необходимо продолжать изучение темных искусств и с помощью них добиваться всего желаемого. Оливия Хорнби, между тем, получила подарок ко дню рождения. Том не знал, упала ли Миртл сама или подруги Хорнби подставили ей подножку, но так или иначе, очки Рейвенклавки оказались у нее в руках. В тот же вечер Оливия устроила в слизеринской гостиной праздник. Виновница торжества восседала в парадном белом платье, держа в одной руке стакан тыквенного сока, а в другой – очки Миртл. Одна из подруг запечатлела эту сцену на колдографию и переслала ее Миртл. После урока травологии Рейвенклавка помчалась рыдать в туалет, куда не преминула зайти довольная Хорнби со свитой. «Следующая цель – коврик из кожи плаксы», – заметила Оливия, с удовольствием слушая рыдания Миртл. «Жаль, нет волшебства, чтобы плакса после снятия с нее кожи видела, как я поставлю ножки на свой трофей. Заткнитесь, твари!» — закричала Миртл, приоткрыв кабину. Оливия рассмеялась и бросила ей в лицо заклинанием акварельной краски. На следующий день плакса получила рисунок гуашью, на котором Лив в романтическом кремовом платье сидела в кресле, поставив маленькие ступни на коврик с головой Рейвенклавки в очках. Очередная истерика Миртл доставила Хорнби удовольствие. Новости с континента стали снова плохими. Наступление русских захлебнулось. Не удалось взять ни Ржев, ни Вязьму. Следом пришли известия об окружении большой советской армии на реке с труднопроизносимым названием Угра. В пророке замелькали колдографии людей и скелетов в оборванных гимнастерках. Пленных советских солдат, неделями бродивших по лесам. Эти изможденные от голода люди умирали пачками, едва немцы давали им немного солдатской каши. Их побили прямо под Москвой, пробормотала Друэлла, когда они втроем с Томом и Рэндольфом, развернув в руках пророк, поднимались в класс. Это юг, или Югра, она же под самой столицей. Какие могут быть леса у столицы? Недоумевал Лестриндж. На лестничной площадке у окна стояли Эмилия с Мари, также углубившиеся в статью о поражении русских под Вязьмой. Ты же читал пророк, с удивлением посмотрел на приятеля Том. Раньше эсэсовцы вели могловских солдат, а теперь будут целые полки СС. Том, неожиданно замялся Лестриндж. Ты не мог бы научить нас некоторым боевым заклинаниям? Хотите создать общество самообороны? Удивился Том, глядя в газету. А что? В черных глазах Лестринджа мелькнули странные искры. Это правда отличное название, общество самообороны. Том задумчиво посмотрел на картинку. Ему, конечно, не хотелось тратить время на обучение Лестринджа сразе, но сама мысль, что они станут его учениками, двух или трех раз в неделю ему хватило бы за глаза. Интересно, что сделают немцы с этими людьми-скелетами? Спросил себя Том, поднимаясь по лестнице в сторону класса рун. В последние дни ему почти ежедневно снились сны, где уродливый дух выходил из зеркала и насылал на него аваду. «Пристрелит или сожгут», — усмехнулся внутренний голос. «Проку от них, как с козла молока, и такую тварь держат в Хогвартсе», — раздался звонкий голос. Том обернулся. Перед ним на подоконнике сидели две однокурсницы Хагрида. Рейвенклавки Виктория Спрингфилд и Алиса Вытер. Высокая черноволосая Виктория с синими глазами считалась чуть ли не первой красоткой Рейвенкла. У пухлой Алисы были растрепанные пепельные волосы и маленькие черты лица. «Ты не понимаешь», — заметила Виктория, качая длинной ногой. «Он самое настоящее животное. Нельзя, конечно, винить оленя в том, что он олень. Но ведь его не посадят за парту, верно?» Девочки болтали о Хагриде, который на днях попался в запретном лесу и получил в наказание 3 ночи в карцере. Перед глазами Тома всплыл урок профессора Бери и его слова, что наследник Слизерина освободит заключенное в тайной комнате чудовище, а затем с его помощью выгонит вон грязнокровок и всех, кого он сочтет недостойным изучать волшебные науки. Том задумался. Спрингфилд, конечно, была права. Этому полуживотному Хагриду не место в школе. Однако с большим удовольствием он выгнал бы Мальсибера и Крэбба. «Привет!» – раздался мягкий голос серой дамы. «О чем-то задумался. О тайной комнате», – мягко сказал Том, глядя на привидение. «Недавно прочитал эту легенду в одной книге. Не думаю, что это была легенда», – заметила Елена. «Слизерин строил подземную часть замка, а незадолго до ухода провел там переделки», – пожала плечами серая дама. «Он умел говорить со змеями, и, возможно, он заточил в комнате огромную змею», – удивился Том. «Мама говорила, что чудовищем Слизерина может быть огромный змей, а она дружила с ним. Прости, но это не лучшая тема для разговора». Том проводил взглядом умчавшееся привидение и вдруг почувствовал, как сердце закололо от волнения. Если чудовищем тайной комнаты был огромный змей, то он, Том Риддл, безусловно мог управиться с ним с помощью Парсилтонга. Вполне возможно, что вход в комнату Слизерина также открывался с помощью языка змей. Поразившись своему открытию, Том побежал по лестнице, не представляя, как ему удастся досидеть урок древних рун. Примечание. Имеется в виду окружение 33 и краткая армия генерала М.Г. Ефремова в апреле 1942 года. Глава 29. Общее благо. Весной 42 года империя смерти Гриндевальда заработала на полную мощь. Волшебники ордена СС, словно мстя за средневековье, приступили к массовому истреблению маглов. Над громадными территориями, огражденными колючей проволокой, шел снег из человеческого пепла. В пророке писали, что муфели в крематориях не справляются с работой. Для первого урока самозащиты Том и Друэлла выбрали площадку одной из хогвартских башен. Половина неба была затянута грязными тучами, освещенными редкими вспышками молний. Том накинул поверх форменного пиджака черную мантию. К его удивлению, на площадке стояла группа учеников. «Том, привет!» Друэлла разрешила его неловкость. «Будем начинать?» «Да, я здесь!» Том неуверенно осмотрел приятелей. «Рэй, Дру, Орион, Ливи, Мини, Крэп, он с изумлением посмотрел на его пухлую фигуру. Я тоже. Энтони переминался с ноги на ногу. Друэлла рассмеялась. Крэп, по ее ехидному замечанию, не был мастером устного рассказа. Думаешь, после всего, что было, я собираюсь учить тебя чему-то? Том не понимал, каким образом после стольких лет вражды Энтони осмеливается просить у него помощи. Том, прости, потупился Энтони. Большинство внимательно рассматривали Тома, словно чего-то ожидали. Оливия Хорнби лукаво подмигнула. Это придало уверенности. Хорошо, усмехнулся Риддл. Но если хочешь, чтобы я принял тебя в наше общество, надо попросить прощения по-настоящему. Я согласен. По-настоящему, пробормотал Крэп. Тогда встань на колени и поцелуй край моей мантии, спокойно заметил Том, следя за тем, чтобы не задрожал голос. Во дворике повисла тишина. С минуту Том и Крэп смотрели друг на друга. Наконец, Крэп упал на колени и, засопев, поцеловал край мантии Риддла. Вот это другое дело. Том почувствовал облегчение от того, что все закончилось удачно. Теперь ты можешь встать на свое место, Крэп. Тяжело вздохнув, Крэп подправился к кругу приятелей. Тому показалось, что в глазах Лестринджа, Берка и Блэка мелькнули огоньки, выражавшие изумление и... Том не мог точно сказать, что именно, но, наверное, нечто вроде страха. Друэлла рассматривала его с удивлением, словно старый приятель превратился на ее глазах в другого человека. Только Оливия Хорнби смотрела на него с восторгом, точно унижение Крэпба было ее любимой конфетой. «Если я правильно понимаю, вы хотите, чтобы я научил вас некоторым приемам самозащиты?» Голос предательски дрогнул, и Том ущипнул себя. «А чему мы будем учиться сегодня?» — спросил Орион Блэк. «Первое, чему я могу научить, это противостоять разоружающему заклинанию», — импровизировал Том, все еще расхаживая по двору. «Экспеллиармусу», — удивленно вскинул брови Лестриндж. «Минутку терпения», — Рэй остановил его движением руки Том. «Конечно, мы отрабатывали защитное заклинание на уроках, но, поверьте, реакция у темных волшебников получше нашей, и нужно средство, посильнее обычного противо. Орион, давай, ты будешь разоружать меня». «Я», щуплый Орион Блэк испуганно оглянулся и вышел в центр. Риддл знал, что брат Лукреций робеет перед ним и едва ли в восторге от его предложения. «Отлично», кивнул Риддл. «На счет три начнем. Один, два», считал Том, пока они с Орионом после взаимных поклонов стали расходиться. 3. Экспеллиар, начал был Орион. Блацустаталус. Белый луч из палочки Тома вылетел в сторону Ориона, и заклинание Блэка превратилось в беспорядочно сыпавшиеся искры.